Глава 16. Утром, когда настало мое время войти в кабинет секретаря, первое, что я услышала, было: «Что тут забыла трактирная шлюха?» Секретарь оказался сухопарым старичком, излучающим лютую ненависть к женскому полу или к отдельным особям. «Доброе утро», — произнесла я с легкой иронией. «Мне нужна работа. Нормальная. И я не из этих, по крайней мере, до вчерашнего дня. А что касается вида, извините, платье совсем исхудало, пока я сюда добиралась». «Ты не местная? И что же тебе здесь нужно?» «Работу. Надеюсь, я не зря шла?» «Говоришь довольно хорошо, не по-сельски». «Да, и грамоте обучена, но кому это нужно?» «Какой грамоте?» «Погоди-ка». Он отошел к стеллажу, достал какую-то папку. Что-то там просмотрел, а затем разложил на столе несколько листов. «Ну-ка иди сюда, посмотри, что видишь?» На листах были строчки текста, приход-расход, и в конце каждого итог. «Учет товара», — произнесла я. «А подробнее?» Я взяла один лист и начала складывать в уме. В математике я не ас, но сложить двухзначные и трехзначные числа могу, хоть и не быстро. «Тут ошибка. Итоговая сумма остатка должна быть больше, а в этом...» Взяла другой лист и пробежалась взглядом. Даже без счета поняла. «Сумма расхода не сходится. Либо это плохая проверка, или вас обманывают». «Потрясающе. Женщина, да еще и грамотная. Воистину. Я знаю, куда тебя пристроить. У нас на складе как раз место освободилось. Туда и пойдешь». «Дайте угадаю. Сейчас освободилась». «Ну да, говорю же, грамотная, голова работает». «Что по оплате? И мне бы комнатку какую?» «На складе есть отдельное помещение, можешь забрать себе. Зарплата будет 120 медиков в месяц. Вот только с одеждой что-то нужно сделать». «У меня вообще ничего нет, я согласна выполнять работу без воровства. В благодарность за помощь на первых порах. Надеюсь, вы меня понимаете?» «Слишком грамотная. Хех». «Присядь, подожди здесь». Он вышел из кабинета и отсутствовал, кажется, целых полчаса. Когда он вернулся, в руках у него был мешок. «Вот, это тебе», — сказал он, протянув мешок. «Надеюсь, не разочаруешь. В коридоре тебя ждет мальчишка. Он проведет тебя до места работы и покажет, где сможешь обустроиться». Я осторожно открыла мешок и заглянула внутрь. Там лежали вещи, несколько простых, но чистых платьев, пара теплых свитеров и даже обувь. Я почувствовала, как сердце наполнилось благодарностью. «Спасибо», — произнесла я, стараясь скрыть волнение в голосе. «Это очень щедро с вашей стороны». «Не за что. Работай честно, и все будет хорошо», — ответил он, кидая на меня быстрый взгляд. Я кивнула и вышла из кабинета, где меня уже ждал мальчишка. Он выглядел немного нервным, но с готовностью подошел ко мне. «Привет. Я покажу тебе склад и твое новое место», — сказал он с улыбкой. Я почувствовала, что этот день может стать началом чего-то нового и важного, и с надеждой шагнула вперед. Склад находился через несколько улиц, и я с любопытством разглядывала деревянное одноэтажное строение, которое выглядело как старый амбар. Мой будущий кабинет располагался сразу у входа, а за ним простирались ряды ящиков и мешков, наполненных товарами, которые хранились здесь. «Пошли, я покажу, где ты будешь жить», — предложил мальчишка, который выглядел старше Рады. Он уверенно шагал вперед, и я старалась не отставать. Мы вошли в кабинет, где на стенах висели старые плакаты с изображениями товаров и схемами работы склада. В конце комнаты была дверь, которая вела в небольшую каморку. «Вот, посмотри», — сказал мальчишка, открывая дверь. Внутри каморки я увидела простую, но уютную обстановку. В углу стояла кровать, рядом с ней находился умывальник, а в другом конце – туалет. Для меня это казалось просто шикарными условиями, особенно после того, как я привыкла к более скромному жилью. «Печка, что стоит в кабинете, будет прогревать стену, у которой стоит кровать», – пояснил он, указывая на печь. «Так что зимой здесь будет тепло». «Спасибо, это действительно очень удобно», – сказала я, стараясь скрыть волнение в голосе. «Не за что», – ответил мальчишка с улыбкой. «Если что-то понадобится, то я часто сюда прибегаю по поручениям. Обращайся». Мой мир стал ярче и насыщеннее. Вначале мне было трудно привыкнуть к пишущей палочке с чернилами и необходимости экономить место на листах. Первые дни я тренировалась, обводя буквы на старых отчетах, чтобы не ошибиться, заполняя новые данные. В этот период ко мне присоединился мальчишка, который стал моим верным помощником. Я попросила секретаря одолжить его на время, чтобы мы могли вместе пересчитать весь товар. Мальчишку звали Сава, и он оказался настоящей находкой. Сава проявил удивительную сообразительность и инициативу, что значительно облегчило нашу работу. Он был настоящим находчивым помощником, ловко передвигал мешки, раскрывал ящики и лазил по полкам, сообщая мне, что и в каком количестве нужно записать. Его энергия и стремление к действию вдохновляли меня, и мне оставалось лишь фиксировать его действия в тетради. Так проходили мои дни, наполненные рутиной. Я целыми днями занималась подсчетами, какой товар забирали, какой привозили. Мой рабочий день состоял из бесконечных записей и расчетов, и порой мне казалось, что я теряю счет времени. Однако в свободные минуты я позволяла себе немного отвлечься и прогуляться по рынку. Это было моим маленьким спасением, возможностью увидеть жизнь вокруг. С питанием, как и прежде, была жесткая экономия. Я тщательно выбирала, что купить, и старалась не тратить слишком много. Но мне удавалось находить залежавшийся товар, который еще не успели отправить на корм животным. Я радовалась каждой удачной находке, ведь это позволяло мне немного разнообразить свой рацион и поддерживать силы для работы. Жизнь постепенно налаживалась, и я чувствовала, что нахожу свое место в этом мире. Однако, несмотря на все усилия, ночами меня продолжали преследовать кошмары. Они были ужасными и реалистичными, и каждую ночь я просыпалась в холодном поту, с сердцем, колотящимся от страха. Мне снилась Рада, ее лицо искаженное ужасом, когда всадники охотились на них, а ящеры с их свирепыми зубами разрывали волков на части. Я видела жестокую схватку с медведем, его последнюю борьбу, полную ярости и страха, а затем его трагическую кончину. В моих снах мелькали десятки вариаций того, что могло происходить с ними там, вдали от меня, в этом жестоком и беспощадном мире. Эти образы не покидали меня ни на мгновение, и я чувствовала, как они проникают в каждую клеточку моего сознания. Я не знала, как справиться с этим внутренним смятением, которое не давало мне покоя. Каждое утро я пыталась собрать себя по частям, восстанавливаясь после ночных терзаний. Но тень этих кошмаров продолжала преследовать меня, мешая наслаждаться теми мимолетными моментами радости, которые жизнь все же приносила. Я словно находилась в плену собственных страхов, и даже яркие лучи солнца, пробивающиеся сквозь окна, не могли развеять эту тьму. Каждое утро, когда я просыпалась, мне казалось, что я вновь возвращаюсь в мир, полный ужаса и страха, из которого так отчаянно пыталась вырваться. Я старалась сосредоточиться на работе, но мысли о Раде и тех, кто остался с ней, не отпускали меня. Иногда я ловила себя на том, что смотрю в окно, мечтая о том, чтобы оказаться рядом с ними и помочь. Но реальность возвращала меня обратно, к отчетам, ящикам и мешкам на складе. Сава, мой верный помощник, заметил, что я стала более замкнутой и уставшей. Он пытался развеселить меня, рассказывая о своих приключениях на рынке, о том, как однажды умудрился поймать воробья, который утащил у него кусочек хлеба. Его смех и искренние попытки поддержать разговор иногда помогали мне отвлечься от мрачных мыслей. Но все же тень ночных кошмаров оставалась со мной. Однажды, когда я возвращалась с рынка с небольшим запасом еды, я заметила, что Сава ждет меня у входа в склад с озабоченным лицом. Он подошел ближе и тихо сказал: «Ты выглядишь неважно. Может, тебе стоит немного отдохнуть?» Я улыбнулась ему, стараясь скрыть свою усталость. «Все в порядке. Просто много работы. Мне нужно закончить отчеты за эту неделю». «Ты не должна так себя истощать. Если нужно, я могу помочь», — предложил он с искренней заботой. Я задумалась. Может, действительно стоит взять паузу? Я знала, что работа никогда не кончится, но в глубине души понимала, что мне необходимо время для себя, чтобы восстановить силы и, возможно, найти способ справиться с кошмарами. «Знаешь, Сава, ты прав. Давай немного отдохнем. Я сделаю перерыв, а ты расскажешь мне о своих планах на выходные». Его лицо озарилось широкой искренней улыбкой, и он с энтузиазмом начал рассказывать о своих планах на завтра. Он собирался пойти посмотреть на привоз новых проклятых. В этот момент мое сердце словно обрушилось в бездну, оставив за собой только глухую тяжесть. «Здесь тоже есть скотный двор, где содержат животных для убийства и изъятия у них магии». Мысли закружились в моей голове, как осенние листья на ветру. Я провела в этом городе 3 недели, но ни разу даже не задумывалась об этом ужасном факте. Или был запрос на увеличение расходов по зерну, на питание для скота. Вот куда, оказывается, его отправили. Все повторяется. Я почувствовала, как холодный пот пробежал по спине. Воспоминания о жестоких сценах, которые я видела в своих кошмарах, вновь нахлынули на меня. Сава все продолжал рассказывать о проклятых, не замечая, как меня охватывает тревога. Я только начала жить, просто жить. Но, похоже, мне этого не дано. Как там Рада говорила? Просила маму? Меня призвали для нее? А теперь еще и носом ткнули, какая я плохая. Бросила ее. Смотри теперь на страдания других? Так что ли? Или что это все значит? Или, еще десяток или. «Сава, извини, но я должна уйти. Мне что-то нехорошо», — произнесла я, стараясь скрыть дрожь в голосе. Не дожидаясь его ответа, я быстро направилась к своей каморке. Мне нужно было побыть одной, чтобы обдумать все, что произошло. В голове роились мысли, как вьюга, и я чувствовала, что просто не могу оставаться здесь, среди всех этих людей и их безразличия к тому, что творится вокруг. Закрыв за собой дверь, я оперлась на нее, пытаясь успокоить дыхание. В тишине своей комнаты я надеялась разобраться в своих чувствах и постараться найти хоть какие-то ответы.